Поход дуболомов. В одно злосчастное для них утро жители Кагиды всполошились от сильного топота. Это маршировала по улице деревянная армия Урфина Джуса. Впереди важно шагал палисандровый генерал с огромной булавой в руке. За ним шло войско с капралами перед каждым взводом. «Ать-два! Ать-два!» — командовали капралы, и солдаты дружно отбивали шаг деревянными ступнями. Сбоку ехал на медведе Урфин Джюс и любовался своим воинством. «Армия, стой!» Оглушительно рявкнул Лан-Пирот. Деревянные ноги стукнули одна о другую, и армия остановилась. Испуганные обитатели деревни, высыпав из своих домов, стояли на крылечках и у ворот. «Слушайте меня, жители Кагиды!» — громко провозгласил Урфин Джюс. «Я объявляю себя правителем голубой страны! Сотни лет живыны служили волшебнице Гингеме. Гингема погибла, но не исчезло ее волшебное искусство, оно перешло ко мне. Вы видите этих деревянных людей? Я сделал и оживил их. Достаточно мне сказать слово, и моя неуязвимая деревянная армия перебьет вас всех и разрушит ваши дома. Признаете вы меня своим повелителем?» «Признаем», — ответили живыны и отчаянно заревели. Головы живунов тряслись от неудержимого плача, а бубенчики под шляпами подняли радостный трезвон. Этот трезвон так не подходил к мрачному настроению живунов, что они сдернули свои шляпы и повесили их на специально врытые у крылечек столбики. Урфин приказал всем расходиться по домам, но задержал кузнецов. Кузнецам он приказал выковать сабли для капралов и генерала и остро отточить, чтобы никто из жителей Кагиды не предупредил према Кокуса, и чтобы тот не смог приготовиться к обороне. Урфин Джюс приказал дуболомам окружить деревушку и никого из нее не выпускать. Урфин Джюс выгнал всех из дома старосты, поставил медведя у дверей на караул и лег спать. Спал Урфин долго, проснулся только к вечеру и отправился проверять караулы. Его удивило неожиданное зрелище. Генерал, капралы и солдаты были на своих постах, но все они прикрывались большими зелеными листьями и ветками. «В чем дело?» — резко спросил Урфин Джюс. — Что с вами случилось? — Нам стыдно, — смущенно ответил Лан-Пирот. — Мы голые. — Вот еще новости, — сердито закричал Урфин. — Вы деревянные. — Но мы же люди, повелитель. Вы сами говорили об этом, —— возразил Лан-Пирот. — Люди носят одежду, и они нас дразнят. Не было печали, дам вам одежду. Деревянное воинство так обрадовалось, что трижды прокричало «Ура!» в честь Урфина Джуса. Отпустив свою армию, Урфин призадумался. Легко было обещать одежду 56 деревянным воинам, но где ее взять? В деревушке, конечно, не найдется материи для мундиров, кожи для сапог и ремней, да и мастеров нет, чтобы выполнить такую большую работу. Урфин рассказал о своем затруднении Фивину. Гуамока поводил по сторонам большими желтыми глазами и бросил одно лишь слово — «Краска». Это слово все объяснило Урфину. В самом деле, зачем одевать деревянные тела, которые не нуждаются в защите от холода, когда их можно просто раскрасить? Урфин Джус призвал к себе старосту и потребовал принести ему краски всех цветов, какие есть в деревне. Расставив вокруг себя банки с красками и разложив кисти, Урфин принялся за дело. Он решил выкрасить на пробу одного солдата и посмотреть, что из этого получится. Намалевал на деревянном туловище желтый мундир с белыми пуговицами и ремнем, на ногах штаны и сапоги. Когда повелитель показал свою работу деревянным солдатам, те пришли в восторг и пожелали, чтобы их привели в такой же вид. Одному Урфину трудно было управляться с работой, поэтому он привлек к ней всех местных маляров. Дело закипело. Через два дня армия блистала свежей краской. От нее за милю несло скипидаром и олифой. Первый взвод выкрасили в желтый цвет, второй — в голубой, третий — в зеленый, четвертый — в оранжевый и пятый — в фиолетовый. Капралам для отличия от солдат были пририсованы ленты через плечо соответствующего цвета, которыми капралы очень возгордились. Плохо только, что у солдат не хватило ума дождаться, когда краска высохнет. Восхищаясь друг другом, они тыкали пальцем один другому в живот, в грудь, в плечи. Получались пятна, и от этого дуболомы стали немножко походить на леопардов. Генералу Джус сумел доказать, что его прекрасные разноцветные узоры лучше всякой одежды. Раскрашенная армия была в восторге, но тут возникло неожиданное затруднение. Дуболомы лицом походили один на другого, как две капли воды. И если командиры раньше различали их по расположению сучков, то теперь сучки были закрашены, и такая возможность исчезла. Урфин Джус, впрочем, не растерялся. Он нарисовал на груди и спине каждого солдата порядковый номер. Эти опознавательные знаки и стали именами солдат, что было очень удобно. Прежде приходилось вызывать солдат так: «Эй, ты с сучком на брюхе, шаг вперед, стой, стой! А ты куда? У тебя тоже сучок на брюхе? А ну, мне нужен не ты, а вон тот, у которого еще два маленьких сучка на левом плече». А теперь дело обстояло гораздо проще. «Зеленый номер один, два шага вперед. Как стоишь в строю, я тебя спрашиваю, вот тебе, вот тебе!» Раздавались глухие удары дубинки, и наказанный возвращался в строй. Поход ничего больше не задерживало. Сабли выкованы и отточены, нарисованные мундиры и штаны высохли. Урфин сделал седло, чтобы удобнее было ехать на медвежьей спине. К седлу он приторочил вместительные сумки и в них спрятал фляги с живительным порошком своей величайшей драгоценности. Всей армии, вплоть до генерала, было строго запрещено дотрагиваться до сумок. Некоторые дуболомы несли инструменты из мастерской Урфина, пилы, топоры, рубанки, сверла, а также запас деревянных голов, рук и ног. Урфин Джус запер свой дом на большие замки и приказал жителям Кагиды не приближаться к нему. Деревянного клоуна он посадил за пазуху, предупредив, чтобы тот не вздумал кусаться. Филин пристроился на плече у Урфина. «Айц-два! Айц-два! Левой! Правой!» Армия выступила в поход на поместье Према-Кокуса ранним утром. Она бодро отбивала ногу, а Урфин Джус ехал сзади на медведе и радовался, что нарисовал опознавательные знаки не только на груди у каждого солдата, но и на спине. Если кто-либо из них струсит в бою и побежит, то виновника сразу можно будет узнать и распилить на дрова. Новый замысел. Завоевание голубой страны досталось Джусу очень легко. Прем-Кокус и его работники были захвачены врасплох. Они даже не пытались сопротивляться свирепым дуболомам и сразу признали себя побежденными. Государственный переворот совершился. Урфин Джус стал повелителем обширной страны живунов. За 2 года до этого в волшебной стране случилось землетрясение. Дорогу в изумрудный город пересекли 2 глубоких оврага, и сообщение между ними и страной живунов было прервано. Во время путешествия в изумрудный город Элли и ее друзья перебрались через овраги, но это стоило им больших трудов. Робким живунам такой подвиг был не под силу. Они предпочитали сидеть дома и довольствоваться теми новостями, которые переносили из края в край птицы. Подслушивая птичьи разговоры, самыми осведомленными оказались сороки. Живуны узнали о том, что Гудвин несколько месяцев тому назад покинул волшебную страну, оставив своим преемником Страшилу Мудрого. Стало им известно и то, что фея убивающего домика, которую живуны полюбили за то, что она освободила их от Гингемы, тоже вернулась к себе на родину. Узнал обо всем этом и Урфин Джус. Новости пришли к нему от Гуамока, а тому поведали об этом лесные совы и филины. Когда до Урфина дошли эти важные известия, бывший столяр, а теперь правитель голубой страны живунов, задумался. Ему показалось, что пришел подходящий момент осуществить свою мечту и захватить власть над изумрудным городом. Таинственная личность Гудвина и его удивительная способность превращать в различных зверей и птиц пугали Урфина Джуса, но теперешний правитель Страшила не внушал ему никакого страха. Правда, Урфина смущало прозвище «Мудрый», которое дал Страшиле Гудвин. Но Урфин говорил Филину так: «Ну, предположим, что у Страшилы есть мудрость, зато у меня сила, Что он может со своей мудростью, когда у меня мощная армия, а у него всего-навсего один длиннобородый солдат? Есть у него надежный союзник, железный дровосек, но он не успеет прийти на помощь. Решено! Отправляюсь завоевывать изумрудный город!» Гуамока одобрил план повелителя. Армия Урфина Джуса выступила в поход. Напрасно грозный завоеватель надеялся, что его воинственные замыслы останутся тайной для страшилы. Те же самые птицы, которые разболтали в стране живунов последние новости изумрудного города, донесли в город тревожную весть о том, что на его мирных жителей надвигается беда. «Идет армия мощных деревянных солдат по прозванию Дуболомы, и ведет их бывший столяр Урфин Джус, уже покоривший страну живунов. Несколько десятков лет существовал изумрудный город, и ни разу еще не грозило ему вражеское нашествие. Когда городом управлял Гудвин, все считали его непобедимым волшебником, и никто не осмеливался идти на него войной. Я, конечно, ничтожество в сравнении с Гудвином великим и ужасным, — горестно размышлял Страшила. Стоило мне стать правителем, и вот уже на изумрудный город идут враги. Но я не сдамся без боя. Страшила созвал военный совет. На этом совете присутствовали длиннобородый солдат Дингиор, страж ворот Фарамант, ворона Кагикар, та самая, что надоумила Страшилу раздобыть мозги. С тех пор она стала его лучшим другом и советником, и несколько именитых горожан. Сделав коротенький доклад о планах Урфина Джуса, Страшила закончил так. «Хорошо, что мы узнали об опасности. Времени терять нельзя. Надо готовить крепкую оборону. Почтенный Дингиор, я назначаю тебя фельдмаршалом наших вооруженных сил». Фельдмаршал тотчас изложил свои соображения. Он сказал: «Я немедленно соберу мастеров, и они сегодня же начнут поднимать городские стены, там, где они доступны для нападения. Мы обошьем ворота листами железа, чтобы их нельзя было протаранить. Я прикажу специальным командам таскать на стены как можно больше камней и тяжелых поленьев. И если понадобится, мы даже выковыряем изумруды из городских мостовых». Очень предусмотрительная программа. Очень, восхитился Страшила. Сразу видно, что ты великий теоретик военного дела. Иди и принимайся за работу. А тебя, почтенный Фарамант, я назначаю начальником снабжения. Фарамант тот же выдвинул свой проект действий. Я сейчас же разошлю продовольственные отряды по всем фермам, сказал он. Мы соберем в городе запасы муки, масла, сыра, яиц, пригоним стада коров и запасем для него сена. Враг может стоять под стенами целый год, но он не заморит нас голодом. Женщин и детей мы отправим вглубь страны, чтобы у нас не было лишних едоков. Очень прекрасный план. Очень, — одобрил Страшила. Иди и выполняй. Тебя, почтенная Кагикар, я назначаю начальником связи. Думаю, тебе с твоими сильными крыльями такая должность придется по душе. «О, я справлюсь с ней лучше всякого другого!» — воскликнула Карги-Кар. «Я разошлю птиц от города до страны Живнов. По этой эстафете мы будем иметь самые точные сведения о продвижении врага. И помимо этого я пошлю крылатых гонцов за железным дровосеком, пусть спешит к нам на помощь». «Браво! Браво! Я не ошибся в выборе помощников. Действуй, Каги-Кар!» Она тут же улетела в открытое окно, а правитель обратился к горожанам. «Вам, друзья, придется выступить простыми бойцами за свободу родного города». Горожане с энтузиазмом отозвались. Особенно усердствовал Руф Билан. Коренастый человек с круглым багровым лицом, он кричал, размахивал руками даже тогда, когда все остальные уже замолкли. С большим достоинством Страшила произнес: «Я не благодарю вас, друзья, за ваши патриотические чувства защищать родной город, ваш священный долг. Но довольно слов, за дело». И все отправились туда, где их помощь была более всего необходима. Так сорвалась надежда Урфинджюса захватить изумрудный город врасплох. Через 3 дня ускоренного похода деревянное воинство подошло к первому оврагу, который перерезал дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Здесь с дуболомами произошло приключение. Деревянные солдаты привыкли ходить по ровному месту, и овраг не показался им чем-либо опасным. Первая шеренга дуболомов с капралом Арумом занесла правые ноги вверх, одно мгновение колебалась над оврагом, а потом дружно ухнула вниз. Через несколько секунд грохот возвестил, что храбрые воины достигли цели. Других дуболомов это ничему не научило. Вторая шеренга двинулась вслед за первой, и Урфин с перекошенным от ужаса лицом заорал: «Генерал, остановите войско!» Лан-Пирот скомандовал: «Армия, стой!» Гибель деревянных солдат была предотвращена, и оставалось только выудить из оврага пострадавших и отремонтировать. Эта работа, а затем постройка надежного деревянного моста через овраг, потребовала остановки на 5 дней. Но вот первый овраг остался позади, и дуболомы вступили в лес. Этот лес пользовался дурной славой в стране. В нем обитали огромные тигры необычайной силы и свирепости. У них длинные острые клыки высовывались из пасти наружу, как сабли, и потому зверей прозвали саблезубыми тиграми. Среди живунов ходило немало рассказов о страшных происшествиях, случившихся в тигровом лесу. Урфин боязливо оглядывался по сторонам. Торжественно тревожно было вокруг. Огромные деревья, покрытые свесившимися гирляндами серого моха, своими вершинами смыкались вверху, и под темно-зелеными сводами было сумрачно и сыро. Дорогу из желтого кирпича густо устилали опавшие листья, и тяжелые шаги дуболомов звучали приглушенно. Сначала все шло благополучно, но вдруг к Урфину подскочил Лан-Пирот, повелитель. — крикнул он. — Из леса выглядывают звериные морды. Глаза у них желтые, а изо рта торчат белые сабли. — Это «Саблезубые тигры», — сказал испуганный Урфин. Присмотревшись, он увидел в зарослях десятки огоньков. Это светились глаза хищников. «Генерал, привести армию в боевую готовность! Слушаюсь, повелитель!» Урфина окружило кольцо деревянных солдат с дубинками и саблями в руках. Саблезубые тигры нетерпеливо возились и пыхтели в чаще, но еще не осмеливались напасть. Необычный вид добычи смущал их, и, кроме того, они не чувствовали запаха человека, а человек являлся их излюбленным лакомством. Вдруг ветерок донес до леса запах Урфина Джуса, и два тигра, самые голодные и нетерпеливые, из всей команды решились. Они выскочили из зарослей, взвелись высоко над дорогой. Но когда тигры уже готовы были опуститься в центр защищенного круга, сабли капралов по приказу Лана Пирота мгновенно взметнулись вверх, и звери, завывая, повисли на остриях. Заработали солдатские дубинки, круша головы, ребра тигров. С хищниками было покончено. В один момент и дуболомы отшвырнули их истерзанные тела к обочине дороги. Урфин Джюс пришел в неистовый восторг. Он тут же объявил армии благодарность. Устрашенные тигры не посмели больше нападать на таких опасных врагов. Они еще полежали, посверкали глазами для приличия, порычали и, пристыженные, уползли в лесную чащу. Урфину Джусу пришла в голову мысль оживить шкуры убитых тигров. У него будут слуги, сильнее которых нет в волшебной стране. Он уже распорядился снять с тигров шкуры, но вдруг, передумав, отменил приказ. Ведь если шкуры саблезубых тигров, известных свирепым нравом, восстанут против него, Урфина, то с ними невозможно будет справиться. У второго оврага дуболомы сами остановились. Перейдя овраг по наведенному через него мосту, армия вышла в поле. И тут Урфина ждала новая неприятность, о которой он не думал и не гадал. Дуболомы слишком мало видели за свою короткую жизнь, и, встретив что-нибудь новое, терялись, не зная, как себя вести. Попадись на дороге третий овраг, деревянные солдаты были бы осторожны, но на беду им встретилась большая река, через которую надо было переправляться по пути из страны живунов в изумрудный город. А до этого дуболомы видели только маленькие ручейки, и через них они перешагивали, даже не замочив ног. Поэтому обширная гладь реки показалась генералу Лангу Пироту каким-то новым видом дороги, очень удобным для ходьбы. Урфин Джус не успел моргнуть глазом, как деревянный генерал рявкнул: «За мной, моя храбрая армия!» С этими словами он сбежал с откоса в реку, а послушные дуболомы посыпались за ним. Вода у берега была глубокая и текла быстро. Она подхватила генерала, капралов, солдат и повлекла их, кувыркая, сталкивая друг с другом. Напрасно Урфин Джус в отчаянии метался по берегу и орал во все горло: «Стойте, дуболомы, стойте!» Солдаты исполняли приказы только своего генерала. Вдобавок они не понимали, что происходит, и взвод за взводом шагал в воду. 2-3 минуты завоеватель остался без армии. Всю ее унесла река. Урфин рвал на себе волосы от злости и отчаяния. Филин пробормотал: «Не расстраивайся, повелитель. В молодости я бывал в этих краях, и мне помнится, что за несколько миль ниже река заросла камышом. Наши воины должны там задержаться. Слова Филина немного успокоили Урфина. Нагрузив уцелевший столярный инструмент на топотуна, Джуз отправился по берегу. После полутора часов быстрой ходьбы он увидел, что река стала шире и мельче, и на ней появились камышовые острова, а возле них шевелились разноцветные пятна. Урфин Джуз вздохнул с облегчением. Дело можно было исправить. Рассмотрев среди солдат Лана Пирота, Урфин закричал: «Эй, генерал, прикажите дуболомам плыть к берегу!» «А что значит плыть?» — отозвался Лан Пирот. «Ну, тогда бредите, если мелко». «Ак-ак, это бредут!» Урфин Джуз сердито плюнул и принялся строить плот. Спасение армии отняло у него больше суток. Деревянное воинство имело жалкий вид, краска на туловищах облупилась, распухшие от воды руки и ноги двигались с трудом, пришлось устроить длительную стоянку. Солдаты лежали на бережку целыми взводами во главе с капралами и сохли, а Урфин сколачивал большой прочный плот. Дорога из желтого кирпича шла на север, и видно было, что за ней давно не ухаживали. Она заросла кустарником, и только посередине оставалась узкая тропинка. Дуболомы растянулись в колонну по одному. Первым шел капрал Бефар. Длинную цепочку замыкал генерал Лан Пирот. Далее ехал на топотуне Урфин Джуз. Один лишь человек из этой страшной армии мог чувствовать усталость и голод, и это был ее создатель, повелитель Урфин Джуз. Подошел обеденный час, пора было устраивать привал, но капрал Бефар все топал да топал вперед, за ним отбивали шаг неутомимые дуболомы. Урфин, наконец, не выдержал и сказал Лану Пироту: «Генерал, передайте вперед, чтобы армия остановилась». Лан-Пирот легонько толкнул булавой в спину последнего солдата и начал: «Передай». Дуболом не стал дослушивать. Он понял, что по какой-то причине известное начальство, до которой ему, желтому номеру 10, нет никакого дела, надо передать вперед полученный удар. И со словом «передай» он сунул дубинкой в спину желтого 9. Но удар получился немного сильнее. «Передай!» — крикнул 9-й желтый и стукнул желтого 8-го так, что тот пошатнулся. «Передай! Передай! Передай!» — раздалось по цепи, и удары становились все чаще и сильнее. Дуболомы пришли в азарт. Дубинки колотили по крашенным спинам, некоторые солдаты падали. Много времени прошло, прежде чем Урфину удалось навести порядок, и потрепанное деревянное войско выбралось на поляну посреди кустов, где был устроен привал. После отдыха Урфин Джуз повел армию дальше на север. Читатель, конечно, давно уж догадался, что о всех злоключениях деревянной армии страшилы быстро узнавал от связистов Кагикар. Случай с оврагом заставил было правителя обрадоваться и подумать, что Урфин прекратит поход на изумрудный город и поведет своих бестолковых солдат обратно. Но когда через несколько дней голубая сойка донесла, что дуболомы отремонтированы и армия уже строит мост через второй овраг, Страшила понял, что Урфин Джюс — упорный, опасный враг, и никакие препятствия не остановят его на пути к цели. Приключение на Большой реке подтвердило такое мнение. Да, ничего не оставалось подданным Страшилы, как только готовить свой прекрасный город к обороне, и они работали самоотверженно, не жалея сил. Каменщики поднимали стены, кровельщики укрепляли ворота, горожане таскали на носилках груды булыжника и кирпича, повсюду мелькали энергичные, обтянутые фигуры Страшилы, Дина Диора, Фараманта. Каггикар принимала рапорты от то и дело прилетавших курьеров. В город мчались повозки с провизией, запряженные маленькими лошадками. Галопом, задрав хвосты, скакали коровы, подгоняемые пастухами. Перейдя большую реку, армия Урфина вступила в совершенно пустынный край. Здесь все было зеленое, и богатейшие дома жителей, стоявшие по краям дороги у изгороди, и дорожные указатели, но жители, предупрежденные вестниками Страшилы, покинули свои жилища. Боеспособные мужчины ушли защищать город, а старики, женщины и дети, захватив провизию и домашний скот, попрятались в лесных убежищах. Урфин понял, что о его приближении известно Страшиле, и изо всех сил подгонял своих неутомимых усердных солдат. Успеют ли защитники изумрудного города подготовиться к встрече ужасного врага? Вот в чем был вопрос. История вороны Каггикар. Мысль добыть мозги подсказала Страшиле ворона Каггикар. Немножко болтливая и сварливая, но, в общем, добродушная птица. Здесь необходимо рассказать, что с ней произошло после того, как Элли сняла Страшилу с шеста в пшеничном поле и увела с собой в изумрудный город. В этот раз Каггикар не полетела за Элли и Страшилой. Она сочла пшеничное поле своей законной добычей и осталась на нем жить в многочисленной компании ворон, галок, сорок. Она управлялась так хорошо, что когда фермер явился убирать урожай, он нашел там одну солому. «А, и чучело не помогло!» Горестно вздохнул фермер и, не интересуясь судьбою исчезнувшего Страшилы, ни с чем отправился домой. А через некоторое время до Каггикар по птичьей почте дошли вести, что какое-то чучело после отъезда великого волшебника Гудвина сделалось правителем изумрудного города. Так как вряд ли в волшебной стране нашлось бы другое живое чучело, то Каггикар справедливо решила, что это и есть то самое, которому она посоветовала искать мозги. За такую прекрасную идею следовало потребовать награду, и ворона, не теряя времени, полетела в изумрудный город. Добиться приема у Страшилы Мудрого оказалось не так-то легко. Дин Геор не хотел пропускать к нему простую ворону, как он сказал. Каггикар страшно возмутилась. «Простая ворона?» — воскликнула она. «Да знаешь ли ты, длинная борода, что я самая старинная приятельница правителя, что я, можно сказать, его воспитательница и наставница, и без меня он никогда не достиг бы своего выдающегося поста, и если ты немедленно не доложишь обо мне Страшиле Мудрому, что тебе не сдобровать». Длиннобородый солдат доложил вороне правителю и к своему большому изумлению получил приказ немедленно ввести ее и оказать ей придворные почести. Признательный страшила навсегда запомнил ворону, оказавшую ему такую услугу. Он принял кадикар в присутствии придворных с огромной радостью. Правитель спустился с трона и прошел на своих мягких, слабых ногах 3 шага навстречу гостю. В летописях этого двора это было записано как величайший почет, когда-либо кому-либо оказанный. По приказу Страшилы Мудрого кадикар была занесена в число придворных с чином первого отведывателя блюд дворцовой кухни. Сам Страшила не нуждался в пище, но держал открытый стол для своих придворных. Так как при Гудвине такого обычая не водилось, то придворные громко хвалили нового правителя за щедрость. Тогда же кадикар было отведено во владение превосходное пшеничное поле неподалеку от стен города. Осада изумрудного города. Кадикар, недовольствуясь своей важной должностью начальника связи, решила доказать Урфину Джусу, что изумрудный город не такая легкая добыча, как он полагает. И доказать это должна была птичья рать, созванная вороной со всей страны. В ожидании вражеского нашествия птицам надо было кормиться, и кадикар щедро предоставила им свое пшеничное поле. Она знала, что там не останется ни зернышка, но чем не пожертвуешь для свободы родной страны? И вот на дороге, вымощенной желтым кирпичом, в миле от города, показались громко топавшие деревянные люди со свирепыми лицами. Кадикар тотчас отправилась к Страшиле с донесением расторопного воробья, а сама повела свое воинство на врага. Огромная стая галок, сорок и воробьев налетела на солдат Урфина Джуса. Птицы метались перед их лицами, царапали когтями спины, садились на головы, стараясь выклевать стеклянные глаза. Кадикар смело напала на самого Лана Пирота. Дуболомы напрасно размахивали саблями и дубинками. Птицы ловко увертывались, и удары попадали не туда, куда следует. Голубой солдат ткнул в руку зеленого, а тот, рассердившись, накинулся на него. А когда капрал Гитон бросился их разнимать, оранжевый дуболом, целясь в галку, отсек капралу ухо. Завязалась всеобщая свалка. Урфин Джус кричал и топал ногами. Топотун дико ревел и раздавал солдатам оплеухи направо, налево, пытаясь вбить в них дисциплину. Да, по этой слишком горячей встрече Урфин Джус понял, что перед ним стоит нелегкая задача. Какие-то ничтожные птицы, даже не орлы и ястребы, а сороки и вороны, сумели устроить такую суматоху в его армии, а впереди городские стены, а на них люди, которые будут отчаянно защищать свою свободу. Наконец, порядок был восстановлен, птицы отогнаны, и армия нестройно двинулась к воротам. На городской стене стояли Страшила со своим штабом и многочисленный отряд бойцов. Среди горожан особенно суетился краснолицый Руф Билан, призывая сограждан храбро защищать родной город, хотя в его призывах никто и не нуждался. Правитель и его советники внимательно разглядывали деревянную армию, приводившую себя в порядок. Они не обольщались первым маленьким успехом, понимая, что впереди жестокая и упорная борьба. Они выжидали, не предпринимая никаких военных действий. Урфин-Джюс неверно принял их бездействие за нерешительность. Он подошел с белым флагом к воротам и позвонил в колокол. «Кто там?» — спросил Страшила. «Это я, могущественный Урфин-Джюс, правитель голубой страны живунов. Что вам нужно?» «Я хочу, чтобы изумрудный город сдался и признал меня своим повелителем». «Этого не будет», — с достоинством возразил Страшила. «Тогда я возьму ваш город приступом, и никому из вас не будет пощады». «Попробуйте», — сказал правитель. Горожане поддержали его дружным гулом. Урфин отступил от стены и отправил капрала Дефара с его взводом в ближайшую рощу. Там они сварили длинное дерево, очистили его от сучков и под предводительством Урфина Джуса и генерала двинулись к стене. Выстроившись в два ряда, дуболомы размахнулись стволом, как тараном, и ударили в ворота. Ворота затрещали. И тут сверху полетели поленья, булыжники и обломки кирпичей. Один камень попал в плечо Урфину Джусу и опрокинул его на землю. В непокрытую голову генерала угодило полено. На палисандровой голове лана пирота образовалась вмятина, и от нее бежали во все стороны трещины. Урфин-Джюс вскочил и пустился прочь от ворот. За ним по пятам следовал палисандровый генерал. Этого оказалось достаточно. Видя, что предводители бегут, дуболомы немедленно повернули и побежали за ними. Вперемешку, натыкаясь друг на друга, сбивая один другого с ног, перескакивая через упавших и бросая на бегу дубинки и сабли, неслись капралы рядовые, сзади с ревом скакал испуганный топотун, их сопровождал оглушительный хохот горожан. Войско остановилось вдали от стен города. Урфин-Джюс тер плечо и сердито бронил генерала за трусость, а тот оправдывался тяжелой раной, щупая разбитую палисандровую голову. — Вы ведь тоже отступили, повелитель, — говорил Лан-Пирот. — От дерева, — возмутился Урфин-Джюс. «Вашу голову я заделаю, отполирую, и она станет как новенькая, а если мне голову пробьют, это смерть!» «А что такое смерть?» Тьфу. Урфин не стал больше разговаривать с генералом. Дело кончилось тем, что во всем обвинили солдат. И на них посыпались удары дубинок.